Пан Клякса горячо поблагодарил за щедрые дары, но при этом деликатно намекнул, что среди подарков он не видит столь необходимых ему черных чернил. Гроссмеханик помрачнел, пошептался о чем-то с придворным советом, приложил указательный палец к своему длинному носу и сказал: «Нам никогда не нужны были черные чернила. Мы и так запоминаем всякие слова, числа и идеи. Наша память нас никогда не подводит, поэтому мы ничего не записываем. Ни сложнейшие чертежи, ни математические формулы. Хоть мне сейчас 99 лет, но я отлично помню все 100 тысяч правил, которые выучил в детстве. Поэтому неудивительно, что мы не изобрели чернил и никогда их не изобретем. К тому же, как я уже говорил, у нас нет 7 основных красителей. Но я удивлен, почему такой великий ученый, как пан Амброжи Клякса, до сих пор не смог изобрести такую простую вещь. Повторяю, я удивлен. А удивляться позволено каждому». Пан Клякса обошел молчанием эту колкость, ведь он прекрасно умел владеть собой. Он только покраснел до самых ушей и нахмурил брови. А гроссмеханик, как ни в чем не бывало, предложил гостям прогуляться по городу, еще раз напомнив им, что, к сожалению, их время истекает. Он взял пана Кляксу под руку и, подпрыгивая рядом с ним на своей единственной ноге, направился к выходу. За ними двинулись сказанцы и вся свита. Главная улица проходила высоко над движущимися тротуарами. Она была похожа на широкий мост, мощенный стеклянными кубиками. С обеих сторон возвышались конусообразные здания, а из окон выглядывали горожане, похожие друг на друга, как близнецы. На этой улице не было ни кафе, ни магазинов, ни ресторанов. Вместо них сплошным потоком тянулись автоматы. Гроссмеханик включал их длинной иглой, у которой было 177 насечек. Гроссмеханик демонстрировал всевозможные автоматы и раздавал гостям фрукты, сладости, одежду, предметы первой необходимости, всякие мелочи и даже украшения и драгоценности. У одного автомата патентонцы задерживались немножко дольше. Каждый всовывал туда свой длинный нос, потому что это был знаменитый автомат против насморка. Им пользовались чаще всего, так как местные жители постоянно страдали насморком и по нескольку раз в день дезинфицировали носы. Здесь были также автоматы для измерения температуры, для пломбирования зубов, для штопания носков, для заплетания косичек и другие не менее важные. Сказанцы не скрывали восхищения изобретательностью патентонцев. Однако город без магазинов казался им серым, неинтересным, однообразным. Насколько привлекательнее были улицы Историка с их ярко освещенными витринами, где каждый мог купить все, что душе угодно. А изделия патентонцев, как и их одежды, выполненные по единому образцу, были все одного фасона и цвета, и это производило угнетающее впечатление. На улице автоматов гроссмеханик внезапно остановился и сказал: «То, что вы увидите сейчас, безусловно, очень огорчит вас, но ничего не поделаешь. Законы нашей страны обязательны для всех, даже для чужеземцев». Сказав это, гроссмеханик сделал несколько огромных прыжков и остановился перед фигурой, неподвижно стоящей среди других автоматов. Сказанцы поспешили за ним. Перед ними был Петрик, который остекленевшим взором бессмысленно уставился вдаль. Руки его были скрещены на груди, а ноги прикованы к тротуару железными скобами. «Этот мальчик, — сказал гроссмеханик, — вопреки запрету, подсмотрел одно из моих новейших изобретений. Он привел в движение механизм и тем самым выдал тайну. Он наказан за это. Он перестал быть человеком и стал автоматом. Автоматом для расклеивания почтовых марок. Я могу вам его продемонстрировать». Тут гроссмеханик воткнул свою иглу в отверстие под мышкой Петрика и трижды повернул ее. Петрик сразу же открыл рот и высунул язык. Патентонцы один за другим подскакивали к новому автомату, прикладывали к высунутому языку почтовые марки и потом наклеивали их на приготовленные заранее конверты. Когда гроссмеханик вынул иглу, Петрик втянул язык, закрыл рот и опять застыл, бессмысленно глядя вдаль.